сколько же ей лет? И как она до сих пор жива? Дивная иллюзия Даймё Каги улыбнулась мне холодно и насмешливо. И я напряглась. У теневой и лисьей магии много общего. Обе силы могут скрывать правду, показывать людям то, чего на самом деле не существует. Стоило соблюдать осторожность. Если госпожа Ханша узнает, что я не купилась на ее чары, она чего доброго разозлится, как злилась я в те разы, когда Денго-сан разгадывал мои фокусы. Непонятно было, что произойдет, если я навлеку на себя недовольство даймё, но точно ничего хорошего. Я опустила взгляд в пол. Если она не увидит моих глаз, то не прочтет в них правды. Надеюсь. Послышался тихий смешок, а потом из полумрака выплыл голос госпожи. «Добро пожаловать, Юмака из храма Тихих Ветров!» Бархатисто проворковала она, но я все равно расслышала в ее голосе резкие неприятные нотки. «Добро пожаловать в замок Кумэй! Надеюсь, путешествие было приятным?» «Благодарю, Ханша сама!» Сказала я, припоминая уроки Рейки о том, как надо обращаться к даймё. Им полагалось говорить лишь то, что они хотят услышать. А правда неугодна, неучтива и может стоить тебе жизни. Путешествие и впрямь выдалось замечательное и обошлось без происшествий. Не считая прогулки по царству мертвых, конечно. Ваше гостеприимство потрясает. «В самом деле?» Кажется, мои слова позабавили госпожу Ханшу. «Девчушка, ты во владениях Каги?» То ли промурчала, то ли проскрежетала она. «От нас, тех, кто живет среди теней, никаких тайн не скрыть. Ведь мы знаем мрак лучше всех, кто населяет империю. Может, по виду и не скажешь, но я прожила чуть подольше твоего и уже порядком устала от учтивой придворной болтовни. Говори передо мной, что думаешь, или вообще молчи. Я приказала Наганори найти тебя и привести ко мне, и я знаю, что он вел тебя тропой теней, пролегающей вдоль царства мертвых. Едва ли такую прогулку можно назвать замечательной. Так что будь любезна». Она улыбнулась, и на мгновение я снова увидела лицо старой колдуньи, угрожающе ухмыляющейся в полумраке. «В стенах моего замка говори только правду, а если будешь лгать, я это узнаю и, поверь, не обрадуюсь». Меня пронзил страх, и на мгновение даже показалось, что госпожа и впрямь все знает. Но потом я принялась рассуждать. «Нет, этого никак не может быть, иначе она бы уже поняла, что я кицуне, и что у меня с собой свиток. Зачем же она тогда так говорит?» Я поразмыслила немного, и меня осенило. «Она хочет вывести меня из равновесия, убедить в том, что ей якобы известно обо мне все, чтобы я сама рассказала ей правду. Вот только ничегошеньки она обо мне не знает, и я не допущу, чтобы узнала». «Что ж, ладно», — сказала я, обращаясь к древней даймё. «Если желаете услышать правду, то тропа теней была жуткой и мрачной, и завистливые духи едва не утащили нас в Мэйда. А Наганори-сан вел себя как грубый, наглый мужлан, так и хотелось столкнуть его с тропы, а еще от него воняет тухлыми грибами». Госпожа Ханшу расхохоталась. Для всех ее смех звучал как нежный перезвон колокольчиков на ветру, но я отчетливо слышала хриплое карканье ее истинного «я». Смех не стихал так долго, что даже Масао выступил вперед, преклонил колени рядом с госпожой и встревоженно посмотрел на нее. А она только отмахнулась и продолжила хихикать. «Ох!» — выдохнула она и расправила плечи. «Давненько никто так смело не выражался в моем присутствии, даже когда я позволяла говорить все, что хочется. Вечно все же манятся и продолжают лебезить и сыпать цветистыми фразами, пытаясь убедить меня, будто их никогда ничего не тревожит. А я самая великодушная хозяйка, и мою красоту превосходит лишь моя щедрость». Госпожа фыркнула. «Любые стихи, даже самые распрекрасные, набивают оскомину, если слышишь их слишком часто. Масао-сан просто волосы на себя рвет каждый раз, когда мне приходится общаться с аристократами и их придворными». Она звонко хихикнула. Точнее, хихикнула иллюзия, а древняя старуха заскрежетала. Масао поморщился. «Но ты не боишься говорить правду», — продолжала госпожа Ханшу, глядя на меня. «Даже мне, дай имя небольшого клана. И да, от Наганори и впрямь порой несет грибами. Поди, столько просиживает у себя в кабинете, что под одеждой плесень заводится». Она снова хохотнула, и аристократ, преклонивший колени рядом, печально вздохнул. «Видишь?» — госпожа кивнула на своего советника. «Он говорит, что со мной раньше времени посидишь». «Ну что вы, Масао-сан, с сединой вы будете смотреться еще солиднее. Я и на самом деле собиралась угрожать тебе заточением и пытками, если не скажешь того, что мне нужно». Она пригвоздила меня взглядом, и я снова вздрогнула. «Однако ты сумела рассмешить уставшую даймю. А эта задачка не из легких. Давай-ка потолкуем наедине, по-женски. Масао-сан?» Она взмахнула рукой, глядя на своего придворного, все еще стоявшего рядом на коленях. «Оставьте нас». «Как пожелаете, Ханшу-сама». Элегантный аристократ выпрямился и поклонился госпоже. Пока он шел к дверям, полы его одежд тихо шуршали по татами. Наконец, он переступил порог и сомкнул створки за собой, оставив меня наедине с даймё клана Тини. Госпожа Ханшу посмотрела на меня мерцающими черными глазами. «А ты не так проста, как кажешься», — задумчиво произнесла она. «Когда я стала расспрашивать своих информантов о девчонке, спутнице убийцы демонов, они все твердили одно. Она, мол, простолюдинка, простушка, ничего из себя не представляет, ничем не примечательна. Но это ведь не совсем так, верно?» Ее взгляд стал пронзительнее. Казалось, она пыталась мысленно счистить с меня налет лжи и увидеть, что же таится под ним. Сердце тревожно забилось в груди, а в голове пронеслось. Одна иллюзия пытается вывести на чистую воду другую. Да чего иронично. «Каге Тацуми терпеть не может дураков», — продолжала госпожа Ханшу. «Недаром мы так тщательно его обучали. Кто же ты такая, раз убийца демонов не только согласился тебя сопровождать, но и защищал в дороге ценой собственной жизни?» «Я простолюдинка. Ничего во мне особенного нет», — поспешила ответить я. «Тацуми согласился пойти со мной только потому, что...» Я помедлила. Госпожа Ханшу вскинула брови. потому что думал, что ты приведешь его прямиком к свитку», — закончила она за меня. Я затаила дыхание. Госпожа улыбнулась, обнажив ряд ровных белоснежных зубов, на месте которых на секунду проступил беззубый распахнутый рот. «Я не буду просить тебя сопроводить меня к свитку, девочка», — сказала госпожа к моему огромному изумлению. «Хотя могла бы, конечно. Как могла бы и приказать тебе доставить сюда фрагмент драконьей молитвы из храма Стального Пера?» Я встревоженно распрямилась. «Да-да», — продолжала Даймё. «Мне известно название храма, где хранится часть свитка. Тацуми докладывал моим прислужникам, магам теней, обо всем, что узнавал во время вашего путешествия. Понимаешь ли, они неустанно за ним следили, чтобы удостовериться, что он выполняет приказы, и что демон, заточенный в Камигороши, его не поработил. И все ваши с ним разговоры, все до единого, передавались мне». Я вспомнила, как Тацуми исчезал без объяснений и точно так же возвращался. А я особо ни о чем и не спрашивала. Понимала, что это бесполезно. Теперь от ужаса у меня сжалось сердце. Выходит, он все это время доносил на меня клану Тини. «Так что мне известно о храме Стального Пера и о том, что там хранятся два фрагмента драконьей молитвы», — продолжала госпожа. «Я уже отправила на поиски храма отряд шиноби, но это не твои заботы, и призвала я тебя совсем по другой причине. Давай-ка поговорим об убийце демонов Каге Тацуми». Горло у меня пересохло. Я сглотнула. «А что вы хотите узнать?» — прошептала я. «Вы путешествовали вместе», — сказала Ханшу. «Ваш путь, начавшийся у храма Тихих Ветров, пролегал через горы клана Земли, равнины клана Солнца, столицу Кинхейгентоши. Как тебе удалось заручиться помощью Ронина, аристократа Тайо, служительницы храма и монаха, да так, что Тацуми не стал их убивать? Большая загадка. Но сейчас речь о другом. Мы наблюдали за тобой, когда вы с убийцей демонов вошли в город. Следили за тобой на празднике чествования Луны. Ловко ты там выкрутилась. Прими мое восхищение». Красавица-иллюзия широко и многозначительно улыбнулась. «Однажды раскроешь мне секрет кролика и императорского предсказания. Ведь на самом деле никакая ты не Амёдзи». Я прикусила язык с тяжело колотящимся сердцем и попыталась состроить невинный вид. Госпожа Ханшу хихикнула. Мое молчание ее позабавило, но мгновенно взяла себя в руки и помрачнела. «А потом ты прошла следом за императорской наложницей в амбар на краю озера и просто исчезла». Она разжала изящный белый кулак и показала пустую ладонь. «Бесследно. Причем не просто из дворца, а вообще из города. Нужно понимать, что клан Тени это несколько встревожило». Она сложила руки на коленях и внимательно посмотрела на меня поверх татами. «Когда Тацуми пропал, я отправила на ваши поиски всех шиноби столицы, но получила только донесение о каких-то странных зеркалах и, предположительно, использовании кровавой магии. А через несколько дней поступили сведения, что Тацуми видели гораздо севернее, в землях семейства Сора». Госпожа помрачнела еще сильнее. Под маской красавицы на мгновение проступило уродливое лицо, и на меня грозно уставился глаз с бельмом. Только он уже был один и не совсем в себе. Я содрогнулась и закрыла глаза, вспоминая жуткий голос Хакаемона, угрожавшего убить меня и всех, кто мне дорог. Вспоминая, какой ужас я испытала, узнав, что убийцу демонов поработил Они, а настоящий Тацуми, точнее, его душа или, как это лучше назвать, слышит каждое слово демона и знает, что произойдет дальше, но ничего не в силах изменить. «А ведь Тацуми впрямь начал тебе доверять, лисичка. Хотя в жизни никому не доверял. Клан жестоко наказывал его за привязанность и слабости. Но к тебе, Кицуне, которая лгала ему, которая с самого начала его обманывала, он стал проникаться доверием. А теперь видит твою истинную сущность и знает, что ты его предала». От голоса госпожи Ханшу меня обдало жаром, точно от угольков, тлеющих в жаровне. «Почему Тацуми утратил контроль за мечом, не столь важно?» — продолжала Ханшу. «Есть у меня несколько догадок о том, что могло призвать Хакаемона, особенно если учесть слухи о том, что вокруг рыщут они и кровавые маги. Но сейчас не об этом. Прежде всего, нас должно тревожить, что Хакаемона высвободился, а Тацуми больше не властвует над Камигароши. Сейчас лишь избранные знают, что демон покинул меч, но это недолго будет секретом. Задача предельно ясна». Госпожа стиснула челюсти и поджала губы. «Хакаемона представляет страшную угрозу и для Каги, и для всей империи. Поэтому я вынуждена отдать приказ убить Каги Тацуми при первой же возможности». «Нет!» — воскликнула я, и госпожа вскинула тонкую бровь. «Вряд ли до меня кто-то отваживался перечить даймё клана Тини». «Прошу вас!» — взмолилась я, подавшись вперед. «Пощадите Тацуми-сан! Давайте мы его отыщем!» «С какой это стати? Так я только принесу больше жизни в жертву кровожадному Хакаемона. Не думай, что он тебя пощадит, девчонка». Госпожа Ханша покачала головой. «Хакаемона столь же беспощаден и жесток, сколь могуществен. Он внушит тебе надежду, что у тебя есть шанс, что ты близка к победе, а потом разорвет в клочки, потешаясь над твоей наивностью». «Знаю». Мне вспомнился насмешливый голос демона. «Но прошу, выслушайте меня. Кажется, мы знаем, как остановить Хакаемона и снова заточить его в меч». Я думала, что она удивится, что обе брови взметнутся в знак изумления и радости. И оказалась совсем не готова к тому, что случилось дальше. Госпожа Ханшу улыбнулась. Неспешно, многозначительно. И я мгновенно поняла, что угодила прямиком в ее сети. «Да неужели?» — проворковала она, сплетая пальцы. «Что ж, вперед! Тебе ведь известно, что сильнейшие из священников и Мадзуцуши не могут изгнать Хакаемона, если он вселяется в чье-нибудь тело. Как-то раз такое уже попытались провернуть, но Хакаемона вырвался на свободу и устроил кровавую бойню. После этого было решено, что если убийца демонов снова попадет под влияние Хакаемона, Его тут же убьют, безо всяких обрядов». Госпожа Ханшу резко сощурилась. «Первый Они слишком хитер и опасен, чтобы его можно было взять живьем. И мне не терпится услышать, что же вы придумали». «Ну...» — я сглотнула. Госпожа Ханшу насмешливо вскинула бровь, и я поморщилась. В голове пронеслись смутные воспоминания о том сне и белом лисе, рассказывающем, как спасти убийцу демонов. Душа у меня снова ушла в пятки. «Мы еще работаем над планом». «Вот как». Голос Даймё стал бесцветнее рисовой бумаги. «Что ж, допустим, вопреки всем прогнозам, вы сумеете пленить первого Они, который в былые времена мог погубить за раз целые армии. А дальше что?» «А дальше я постараюсь применить Кицуне Цуки, сама проникнуть в Тацуми и вернуть его. Да так, чтобы мою душу не разорвал в клочки Хакаимона». Впрочем, такой ответ давать было нельзя. «Учитель Дзира и Рейка служили при святилище Хаяты», — ответила я. «Они умеют изгонять демонов. С их помощью мы снова заточим Хакаимона в мече». «Один священник да служительница», — проговорила госпожа Ханшу. Теперь уже в ее голосе слышались нотки недоверия. «Против самого могущественного Они, которого только видел этот свет». Она забарабанила пальцами по предплечью. «А что будет, если вы потерпите поражение? Если Хакаимона окажется слишком силен?» «Тогда я погибну, а Тацуми навеки останется в плену. Или же до тех пор, пока кто-нибудь не убьет Хакаимона. Но этого я не допущу. Я спасу Тацуми, даже если ради победы над злом придется и самой прибегнуть к злым силам. Тогда нас, скорее всего, сожрет Хакаимона», — ответила я Даймё клана Тени. «Но вы-то ничего не потеряете, кроме времени. Ни одному члену вашего клана опасность не грозит. Если Хакаимона погубит одного священника, служительницу, ронина и простолюдинку, что с того? Однако, если нам улыбнется удача, если получится вернуть Тацуми...» По спине пробежал холодок. Все мысли были о том, как добраться до Тацуми, при помощи магии Кицуне Цуки овладеть его душой и прогнать Хакаимона. До этого момента я и не задумывалась, что будет, когда мы спасем убийцу демонов. Но если так подумать, то Тацуми, освободившись от влияния Хакаимона, должен будет, наверное, вернуться в свой клан. А дальше что? Накажут ли его за потерю контроля? А может, посадят в тюрьму и казнят как угрозу для Каги? Или госпожа Ханшу прикажет ему убить нас и принести ей драконий свиток? «Если ты сможешь вернуть Тацуми», — эхом повторила госпожа Ханшу за мной, «сделаешь то, чего не смогли все твои предшественники. Но как же ты победишь Хакаимона-разрушителя? Ты ему не соперница, пусть даже сейчас он и в человеческом теле». «Все равно мы должны попробовать», — упорствовала я. «Прошу, позвольте нам отыскать Тацуми. Позвольте хотя бы попытаться одолеть Хакаимона. Если демон нас убьет, вас это не затронет». «Помощи я предложить не могу», — предупредила госпожа Ханшу. «В этом смысле у меня связаны руки. В законе четко написано, если Хакаимона вырвется на свободу, каги должны сделать все возможное, чтобы умертвить обладателя Камигароши и заточить демона обратно в меч. уже пошли недовольства и жалобы. Некоторые господа из рода Каги зудят у меня над ухом точно москиты и требуют предпринять какие-нибудь меры. Ведь на кону честь клана Тени. Если Хакаэмона нападет на другие территории, в этом, вне всяких сомнений, обвинят Каги, что чревато войной с другими кланами. Я не могу так рисковать. Я должна сделать все возможное, чтобы уничтожить Хакаэмона, пока не случилось беды. Я уже хотела возразить, но тут госпожа добавила. Однако, если горстка чужаков, никак не связанных с Каги, сможет изгнать Хакаэмона и вернуть убийце демонов власть над собственным телом, какое это будет иметь отношение ко мне? От ее тона волоски на руках встали дыбом. А если они узнают, что последний раз демона видели на пути в тысячеглазый лес меж землями Хина и Митсу, то точно не станут рассказывать об этом никому из представителей клана Тени, чтобы не подвергать опасности Каги Тацуми и себя. Я нахмурилась. Это что же, даймё клана Тени благословила меня на спасение Тацуми и подсказала недавнее местоположение Хакаэмона? «Тысячеглазый лес?» — переспросила я. «Звучит зловеще». Госпожа кивнула. «Именно там впервые пришел к власти Генна, владыка демонов», — пояснила даймё, сильно понизив голос. «Это проклятое место, край чудовища злых Ками, куда не осмеливается сунуться никто из смертных. И если Хакаэмона войдет в замок в самом сердце тысячеглазого леса, добраться до него будет практически невозможно». Она сощурилась, смерила меня взглядом и продолжила почти шепотом. «Так что, если хотите спасти убийцу демонов и вернуть Тацуми, советую поторопиться». Дверь позади нас скользнула в сторону, и послышалось тихое шуршание одежд по татами. Я слегка повернула голову и увидела, как Каги Масао подходит к даймё и преклоняет перед ней колени. «Простите, что помешал, Ханшо-сама», — сказал придворный низким бархатным голосом. «Господин Исада просит аудиенции». «Милостивый Динкэй», — госпожа закатила глаза. «Третий раз за последние 3 дня. Передайте ему мои извинения и скажите, что мне не здоровится, и я не могу прямо сейчас его принять». «Прошу прощения, Ханшо-сама», — продолжал Масао, не поднимая головы. «Но господин Исада настаивает на разговоре. Сказал, что страшно оскорбиться, если вы ему откажете, а какую-то незнакомку вниманием удостоите». Дайми вздохнула, задержала на мне взгляд и усмехнулась побелевшими губами. «Повезло тебе родиться простолюдинкой», — заметила она. «Не нужно вечно терпеть эти придворные игры, уловки и соперничества. Иногда так хочется всех выгнать и покончить со всеми этими фокусами. Но даже даймё время от времени приходится включаться в игру». Госпожа Ханшо грубовато хохотнула, закатила единственный зрячий глаз и вернулась к формальностям. «Сегодня ты останешься в замке как почетный гость Каги. Завтра я прикажу Наганори снова провести тебя и твоих друзей тропой теней в город под названием Дзюдзира. у границы территории клана огня. Это ближайшее к тысячеглазому лесу поселение. Дальше никто заходить не осмеливается. Разумеется, ты никому не станешь об этом рассказывать. Нашего разговора не было. Ясно тебе? Да, кивнула я. Спасибо, Ханша сама. Дайме вскинула изящную бровь. «Помни, что попала в мир теней, девочка», — сказала она. «Мы храним тайны, но еще и превосходно умеем их раскрывать. Если про наш сегодняшний разговор прознают не те люди, тени втихую перережут тебе горло во сне. Так что послушай моего совета. Не доверяй никому. Даже те, чьи лица тебе знакомы, могут предать. Если связалась с тенями, они тебя уже не отпустят». Дайме повернулась к придворному, который по-прежнему стоял на коленях. «Масао-сан, задержитесь-ка на минутку. Йомака-сан, была... очень приятно познакомиться, но, увы, моего участия требуют другие дела. Ты можешь идти. Слуга проводит тебя в комнату». Вот так резко и закончилась аудиенция. Я поклонилась древней колдунье и оставила ее, выскользнув в темный коридор. «О! Неужто передо мной сама почетная гостья госпожи Ханшу?» Я застыла на месте. В коридоре стоял господин Исада с двумя охранниками. Наши взгляды встретились, и аристократ шагнул вперед, хищно осклабившись. Мой хвост опять ощетинился. «Как интересно!» Исада пошел ко мне, скрывая половину лица за веером. «Столь юная особа заполучила внимание нашей славной даймё, а вот ее приспешников не пустили и оставили замерзать. Позвольте угадать, о чем же вы разговаривали. Забавная будет игра. И время убить поможет, а?» Я прикусила язык. На ум пришло еще несколько забав с участием лисьей магии Листа и господина Исады, который будет отбиваться от несуществующей крысы, ползущей по его штанам Хакама. Но от таких игр будет больше вреда, чем пользы. Аристократ щелчком закрыл веер и постучал им по руке, сделанной задумчивостью, опустив взгляд на меня. «И зачем Ханшу Саме понадобилось Амёдзи?» — проговорил он. «Да еще не скованная законами Каги. У нее в услужении есть и маги, и прорицатели, и святые. Откуда такой интерес к чужачке?» «Может, Ханшу сама просто очень любезна?» — предположила я, и губы аристократа снова изогнулись в улыбке. «Может», — повторил господин Исада, и что-то промелькнуло в его глазах. «Кажется, мои слова чем-то его оскорбили». «А может, она хотела обсудить вопросы более демонического свойства?» Внутри у меня разлился холод, но не успела я ответить, как дверь распахнулась, и послышались тихие шаги советника. «Господин Исада», — дружелюбно произнес Масао, ненавязчиво становясь между нами. Взмахнув широким рукавом, он указал Исаде на комнату даймё и одновременно закрыл меня от назойливого аристократа. «Простите за заминку. Ханшу сама готова вас принять». Господин Исада натянуто улыбнулся и ушел, а вот его охрана осталась на месте. Масао поклонился вслед аристократу, но когда тот исчез за дверью покоя в Ханшу, распрямился и посмотрел на меня. «Пойдемте, Юмака-сан», — невозмутимо скомандовал он. Каруми-сан отведет вас в комнату». «Почему господин Исада так печется о Тацуми?» — спросила я у придворного, пока мы шли по коридору. Масао ответил не сразу. Только когда мы оказались там, где два самурая и Исады уже не могли нас слышать, он остановился и повернулся ко мне. «Исада сама — влиятельный член клана Тени», — сказал придворный спокойно, но очень тихо. «Многие аристократы к нему прислушиваются. С недавних пор он высказывает опасения, что наша славная даймё не в себе. Он даже позволяет себе рассуждение о том, что Ханшу сама слишком уж долго возглавляет клан Тени, и пора бы ей уступить власть кому-нибудь еще. Ради блага Каги, разумеется». Все это Масао сообщал бесстрастным тоном, вот только опасный блеск в темных глазах выдавал его истинное отношение к господину Исаде. «Когда Хакаэмона вышел из-под контроля Тацуми, — продолжал придворный, — господин Исада первым указал на то, что именно госпожа Ханшу решила продолжать обучение убийц демонов, чем навлекла позор на клан Тени. Хакаэмона и прежде порабощал своих хозяев, но это всегда случалось во время подготовки. И Каги тихо и быстро устраняли эту помеху, а господин Исада уже давно настаивает на том, что Камигароши слишком опасен, и его нельзя никому доверять. А Ханшу сами не стоит опираться на убийц демонов, иначе всех Каги ждет беда». Масао мрачно посмотрел на меня и угрюмо поджал губы. «Долгие годы он нашептывал Каги, что с убийцей демонов стоит расправиться, а Камигароши убрать с глаз долой. И если о освобождении Хакаэмона станет известно, многие аристократы наверняка согласятся с Исада самой». Тут меня осенило. «Так вот почему госпожа Ханшу хочет, чтобы мы спасли Тацуми!» — воскликнула я. «Если он погибнет, ей придется признать правоту господина Исады, согласиться с тем, что убийца демонов слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. Однако, если мы его вызволим, а Хакаэмона вернем в меч...» Тут я сделала паузу, чтобы поразмыслить. От всех этих политических игрищ у меня уже голова разболелась. Тогда Тацуми больше не будет представлять опасности, а Исада сама наконец притихнет. Губы Масао дрогнули в едва заметные улыбки. «А вы умны для простолюдинки», — подметил он, но в его голосе не было и тени угрозы. «Этим преимуществом стоит воспользоваться. Многие аристократы считают, что простой люд недостоин их внимания. Но будьте бдительны. Многим не понравится, что какая-то чужачка вмешивается в дела клана Тени. Если некоторые личности узнают о цели вашего путешествия, вам начнут чинить препятствия». Темные глаза Масао сощурились. Он провел двумя бледными пальцами поперек своей шеи. «В стиле Каги». Я сглотнула. «Поняла». «Прекрасно». Масао мгновенно сделался дружелюбным и жизнерадостным. «Тогда удачи, Юмыка-сан, и благодарю за визит. Харуми-сан проводит вас в комнату». Я обернулась и увидела служанку, ждущую меня в конце коридора. А когда повернулась к Масао, он уже уходил. Края широких рукавов реяли у него за спиной. Он ни разу не оглянулся, точно забыл о моем существовании. И, не сбавляя шага, скрылся в комнате, захлопнув за собой дверь. а я молча проследовала за Харуми-сан к себе в комнату. Мне показалось, что шли мы туда другим путем, не тем, которым меня вели к госпоже, хотя уверенности у меня не было. Да и сложно было сосредоточиться хоть на чем-нибудь, ведь все мысли были от Отцуми, Хакаэмона и встречи с Даймё Каге. Теперь я просто обязана была вернуть Тацуми, и как можно скорее. Не то чтобы я раньше в этом сомневалась, но встреча с госпожой Ханшу и ее советником позволили мне осознать всю опасность нынешнего положения. Если я не спасу Тацуми, Каги убьют его сами. И все же стоило подумать о том, что мне предстоит сделать. По коже бежали мурашки, а внутри все сжималось. Кицунэ Цуки. Я еще никогда не подчиняла чью-то душу при помощи лисьей магии. Но времени проверять свои силы не было, учитывая историю с Каги. Я не смела даже спросить, можно ли потренироваться накладывать эти чары на ком-нибудь из друзей. Кицунэ Цуки чрезвычайно опасна и агрессивна, если верить учению Исао. И я понятия не имела, чего ждать. Меньше всего мне хотелось присвоить тело Акамы или Дайсуке, а потом обнаружить, что выбраться я не могу. Даже если мы сможем задержать убийцу демонов, да так, чтобы нас не убили Каги или сам Они, и я проникну в Тацуми, мне придется сразиться с Хакаэмона. В одиночку. От этой мысли мое нутро точно льдом сковывало, а сердце начинало яростно биться о ребра. Едва ли дух Они, который наводил ужас на всю страну и держал в страхе клан Тени, согласится оставить Тацуми, если я просто вежливо попрошу об этом. Однако в противном случае Хакаэмона будет сеять хаос, пока его не настигнут Каги. Никому из них не было дела до Тацуми. Они видели в нем всего лишь оружие, вещь, которую стоит выкинуть, раз уж она теперь приносит столько хлопот. Даже госпожа Ханшо, и та просто пыталась сохранить лицо и защитить свое положение. И только мне было важно, выживет Тацуми или нет. Погруженная в свои мысли, я заметила, что Харуми-сан остановилась только когда прошла мимо нее. Моргнув, я обернулась и увидела, что служанка стоит у стены, склонив голову и сложив ладони перед собой. Я в замешательстве посмотрела вокруг. Мы забрели в какую-то с виду заброшенную часть замка. В коридоре было темно, только две лампы слабо мерцали в глубине. А впереди, там, где всего мгновение назад было пусто, вдруг появился человек. Я испуганно навострила уши. Снова люди возникают, словно из ниоткуда. Причем это был уже не аристократ. Во всяком случае, на аристократа он не походил. Ростом человек был невысок, одет в простую черную рубашку хаори и серые брюки хакама. А волосы у него были собраны в пучок на затылке, на воинский манер. Сложно было понять, сколько ему лет. Лицо испещряли морщины, а вот тело было стройным и жилистым. Легко и бесшумно ступая, он приблизился к нам. И хотя лицо оставалось бесстрастным, у меня вдруг возникло ощущение, что на меня открыл охоту огромный хищный кот. «Отличная работа, Харуми-сан», — похвалил он служанку почти что шепотом. «Оставь нас». Харуми быстро поклонилась и исчезла в соседнем коридоре. Мужчина смерил меня внимательным взглядом черных глаз. «Тебе известно, кто я такой?» — спросил он все тем же поразительно тихим голосом, напоминающим шелест листьев на ветру. Ты вроде и слышишь его, но в то же время едва различаешь. «Нет», — ответила я. Незнакомец кивнул. «Славно. В противном случае вышло бы, что Тацуми рассказал куда больше дозволенного. Теперь это уже не имеет значения. Но мне было очень интересно увидеть девушку, которая так околдовала убийцу демонов, что он позабыл почти все мои уроки». Он сощурился, но сложно было понять, злится он или же расстроен, раздражен, а может, сохраняет равнодушие. «Меня зовут Кагитира», — продолжал мужчина. «Тацуми мой ученик. Вернее сказать, он им был». Передо мной стоял сенсей Тацуми, человек, научивший его убивать демонов, а еще биться точно зверь и беречь ум и душу от Хакаимуна. Едва ли он был рад, что его ученик сам стал демоном. «Зачем вы попросили привести меня сюда?» — спросила я. «Дело в том, что в замке Хакумэйдзю любопытные глаза повсюду. А я хотел поговорить с тобой наедине. Там, где все тени, что за нами следят, подчиняются мне». Он вскинул руку и указал на коридор позади меня. «Это моя территория, мой лабиринт. Но не тревожься. Если бы я хотел тебя убить, то не стал бы обременять Харуми-сан просьбой. Ты бы просто сгинула в одном из коридоров или угодила бы в ловушку, и никто бы тебя уже не нашел». Я украдкой вдохнула поглубже, чтобы унять тревожный стук сердца. «Чего же вы от меня хотите?» «Ничего, дитя», — бесцветным тоном произнес сенсей. «Разве что предупредить. Я знаю, о чем тебя просила Ханшу сама. От моих ушей ничего в замке не укроется. Тебе и твоим друзьям опасно тут оставаться. Есть в клане тени те, кто не хочет, чтобы убийца демонов вернулся, и готов на все, чтобы вам помешать». «Вы про господина Иесаду?» — предположила я, но учитель Тацуми ничего на это не ответил. «Но почему? Почему он против спасения Тацуми? Почему не хочет, чтобы Хакаимона снова оказался в мече?» «Убийцам демонов Каги прививают беспрекословное послушание», — ответила Тира. «Я сам учил Тацуми. Я изгонял из его тела и разума все слабости, закалял его в огне и крови, пока он не превратился в оружие. Он не страшится смерти, боли и позора. Его верность Каги непоколебима. Мало того, он клинок, которым госпожа Ханшу отбивается от врагов. Давным-давно, после восстания Генна, Ханшу сама решила обучать шиноби, чтобы использовать убийцу богов, а не прятать его силу за семью печатями. Она считала, что риск сполна окупится пользой, которую можно извлечь из заточения в мече Хакаимона. За все эти годы я обучил несколько убийц демонов так, как хотела госпожа. Их нельзя подкупить, запугать, прельстить властью или обманом, переманить на свою сторону. Это идеальные бойцы. Меч, сокрытый в темноте, которого страшатся даже Каги. «Так они его боятся», — заключила я. «И господин Иесада, и другие аристократы Каги. Он не просто желает Тацуми смерти. Он хочет, чтобы Камигароши навеки спрятали. Чтобы Ханшу сама уже не могла угрожать знати из клана Тени, убийцей демонов». «И не только знати». «И правильно делают, что боятся», — мрачно ответил Итира. «Я видел Хакаимуна, Я говорил с этим демоном через своих учеников. И знаю, на что он способен. Он сощурил внимательные темные глаза. Я думал, что хорошо обучил Тацуми, что ему хватит сил контролировать демона. Но его провал — моя вина. Тацуми безучастен к боли, манипуляциям, соблазнам, умеет противостоять кровавой магии и порабощению разума. Однако я упустил из внимания самое опасное чувство из всех. Губы сенсея тронула горькая улыбка. Откровенно говоря, я был уверен, что он не способен на такое после всего, через что мы заставили его пройти. Оказывается, на этом свете мне еще есть чему удивиться. «Самое опасное чувство из всех. Интересно, — подумала я, — о чем это говорит Итира?» Я наблюдала Тацуми своими глазами и знала, что ему, в отличие от нас, незнакомы гнев, печаль и страх. Так что же за опасное чувство тогда остается? Несмотря на обуявшее меня любопытство, я твердо знала, что сенсей Шиноби Каги не станет мне ничего пояснять, так что и спрашивать не стала. «Я разыщу его, Итира-сан», — пообещала я вместо этого. «Я найду Тацуми и спасу его от Хакаимона». Он фыркнул. «Ты Хакаимона не соперница», — глухо произнес он. «Глупо надеяться, что девчонке удастся в одиночку победить того, кто уничтожал армии и разрушал целые города. И все же на тот маловероятный случай, если ты все-таки добьешься невозможного, расскажу тебе кое-что о Тацуми. Раскрою секрет, неизвестный даже Ханшу и ее мудрому советнику. Настоящим убийцей демонов становится не тот, кто сильнее, смекалистее и ловчее всех, а тот, у кого самая чистая душа. Лишь ее обладатель может сопротивляться влиянию Хакаимона. Запомни это и знай. Даже сейчас Тацуми борьбы не оставил». Каги Итира отступил, и его лицо снова приняло невозмутимое выражение, которое я уже не раз видела у Тацуми. «А теперь уходи», — приказал он. «Спаси убийцу демонов, если сможешь. Но помни, кое-кто попытается погубить тебя еще до начала твоего путешествия. Никому не доверяй, и тогда, может быть, выживешь». «Аригато», — прошептала я, но вместо ответа сенсей Тацуми отступил на шаг и кинул что-то на пол между нами. Из-под его ног вырвалось облачко дыма и затуманило мне глаза, а когда дым рассеялся, учителя уже и след простыл. За спиной раздался тихий смешок. Я развернулась и увидела еще одного шиноби. Он стоял у стены, скрестив руки. Тени скрывали его лицо. И пускай всего мгновенье назад коридор пустовал, у меня вдруг возникло ощущение, что шиноби был тут все это время. «Видишь ли, сенсей очень за него переживает», — услышала я. Мои уши встали торчком. Не только из-за смысла сказанных слов, а еще потому, что их произнес женский голос. Незнакомка подняла голову, и я разглядела ее стройную фигуру в черном и длинные темные волосы, собранные сзади. «За Тацуми-куна», — уточнила она. «Учитель Итира очень строг и не показывает чувств, когда воспитывает убийц демонов. Но судьба Тацуми его волнует. Гораздо больше, чем наша». Она тряхнула головой. Тацуми всегда был его любимчиком. «Это как?» Она горько улыбнулась. «Из меня тоже мог получиться убийца демонов», — пояснила она, отстраняясь от стены. «Я была куда проворнее и способнее, чем Тацуми. Но выбор пал на него, а теперь его поработил Хакаэмона». Ее ухмылка сделалась шире, а в руке блеснул черный метательный нож кунай. Девушка положила его на два пальца. «Надо было меня выбирать», — продолжала она. «А я ведь могла бы им сказать, что Тацуми слишком мягкосердечен, чтобы управляться с Камигароши. Они думали, что смогут его перевоспитать, но что-то не получилось». «К чему вы это?» Шиноби наградила меня взглядом, полным презрения. «Он ведь тебя пощадил? Неужто забыла?» Она метнула в меня кунай. Я дернулась, вскинула руки, но черный нож пролетел всего в нескольких дюймах от моей головы и с глухим стуком врезался в стену. С тяжело колотящимся сердцем я подняла глаза. Лисья магия обожгла мне пальцы. А вот только шиноби, кем бы она ни была, уже исчезла. Через несколько мгновений меня разыскала Харуми-сан и молча повела лабиринтом бесчисленных коридоров до гостевых покоев. Я поблагодарила служанку за то, что сопроводила меня до комнаты, и скользнула внутрь, гадая, смогу ли вообще уснуть в замке, полном шиноби. Особенно после неожиданной встречи с сенсеем Тацуми и девушкой, которая, судя по всему, меня ненавидела. Я переступила порог и увидела, что моя комната отнюдь не пуста. Меня ждала Рейка. Рядом с ней примостился Чу, а на лице служительницы застыло мрачное выражение. «Закрой дверь», — тихо велела она. «И подойди поближе. Не хочу, чтобы нас кто-нибудь услышал». Я в замешательстве закрыла дверь. «Что случилось, Рейко-сан?» — спросила я. Служительница нахмурилась, и я поспешно добавила. «Волноваться не о чем. Ему ничего не грозит. Госпожа Ханшо и не знает, что он...» «Это прекрасно», — перебила меня Рейко. «Но я пришла не поэтому». Она обвела взглядом потолок, точно боялась, что в уголках притаились шиноби, которые жадно ловят каждое наше слово. И еще сильнее понизила голос. «У нас проблема. Ронин и аристократ пропали».